Голова 12. Перед походом. Бам! Приклад толкнул в плечо, и, перезарядив мушкет, Тимофей пошел к мишени. Новая пробоина зияла в самом низу. Да, прав был Макарович. Пробормотал он с досадой. Толк на большом расстоянии от нового прицела особого-то и нет. Все верно, после 200 шагов дальше уже наобум стреляешь. Ну ладно, хоть в прямом бое прицел работает. Эх, не сподобило меня в технический универ поступать. Глядишь, сейчас бы какой-нибудь приблуду уже придумал. Плохой из меня попаданец, совсем никчемный. Покачал он головой. Никакого толку для прогресса тут не будет. Может, императору Александру Наполеоне его походе на Москву написать, чтобы он готовился? Ага, напишешь. Таких вот писак еродивых тут, небось, пруд пруди. Сколько их по богадельням всяким в подвалах и в тюрьмах сейчас сидит. А кого-то просто ведь порят, чтобы они дурь не несли и власть бы своими бумажками и рассуждениями не смущали. Меня пороть, конечно, уже нельзя, а вот в богадельню легко определят, если я вдруг заявлю, что через 4 года француз Москву спалит. Да и не дураки у нас вверху. Знают, что с Наполеоном долгого мира не будет, готовятся. Даже тут, в Закавказье, и то разговоры о будущей войне идут. Сорвав со ствола дерева мишенный лист, Тимофей перекинул мушкет ремнем через плечо и потопал по весенней раскисшей дороге в сторону города. «Эгей, странись!» — мимо с гиканьем проскакала казачья сотня. Один из всадников оглянулся и, придержав коня, спешился. «Тимоха, ты!» «Ох ты, Стенька!» — воскликнул обрадованно драгун. «С рождественского парада тебя не видал!» «Так, конечно!» Обнявшись, ухмылялся Харин. К Моздоку ведь уходил за конями. Велено было весны не дожидаться, а прямо зимой за Кавказскую линию идти. Натерпелись, само собой, но 5 сотен их сюда пригнали. Для вас тоже, кстати, 1000 было велено выделить. Так-то неплохие кони. Откормите их после горной дороги, хорошо вам служить потом будут. Так с чего так с пригоном-то спешили, Степан? Не знаешь? Спросил казак и Тимофей. Это же, получается, вы самую пургу на перевалах застали, а потом еще и весеннюю хлябь. А то. Потому и говорил, что натерпелись, — вздохнув, проговорил тот. Так ведь не поспоришь с этими генералами. Им поскорее сюда, к Тифлису, все собрать нужно. Там с Моздока и рекрутов, и обозы, и пушки сюда сейчас гонят, и даже пару полков новых, говорят, совсем скоро уже подойдет. Опять, значит, что-то затевается, — произнес задумчиво Тимофей. А я-то думаю, чего это в стороны Еревана дальние дозоры начали часто гонять? Вот-вот, ребятка рассказали уже, кивнул Харин. 100 уже с полка на юг ушли, 100 к Нахичеване, а другая под Еревань. Я-то тебя поздравил уже, кивнул он на сияющий на солнце крест. Теперь еще и ты меня можешь. Да ну, воскликнул Тимофей. А ну-ка, хвались. 2 недели уже под Харунжих, — гордо выпятил грустенько. — Да вот, 50 доверили. Сотникам Лукьян Никитич у нас, ты его знаешь, а вот на мое место урядником дружка Маркела поставили, я сам за него слово замолвил. — Поздравляю, — пожал крепко его руку Гончаров. — Так и сам скоро в сотники, Степан, выйдешь, а там, глядишь, и в атаманы. — Ну, ты скажешь тоже, вот атаманы, — отмахнулся казак. — Отродясь, в нашем роду таких не было. На такую-то высоту просто так ведь тоже не заберешься. Мы, Харины, все больше сабелькой махать. В середине апреля в Тифлис подтянулся Борисоглебский драгунский полк с высочайшего разрешения, вытребованный главнокомандующим для усиления своих войск из состава 19-й дивизии, что охраняло Моздокскую линию. Полк этот прибыл в столь плачевном состоянии, что Гудович даже писал по этому поводу военному министру. В Борисоглебском драгунском полку лошади в худом состоянии от неприлежного за ними присмотра и от переходов самовольных и не по маршруту. Касательно досадин, то они могли произойти как от худобы лошадей и неприсмотра, так и от того, что потники малые, принятые из комиссариата таковые перед самым выступлением его в поход. Лошади до такой были доведены худобы, и столь много было ссадинами, что беспрерывно падали. Ох, ерились, ох и бронились их сиятельства. Рассказывал после утренней поверки вернувшийся с караула командир 2-го отделения. Полковник тамошний весь пунцовый стоит, как-то объясниться перед графом пытается, а тот кричит, слово молвить ему не дают. Дескать, полк вы, господин полковник, совсем в край угробили. Как его теперь в поход с собой брать, когда в нем кони десяток верст даже пройти не смогут, падут? Вон на нарвских драгун поглядите, на меня такой кивает. А у меня похолодало прям все внутри, а потом аж в жар всего бросило. Стою я, значит, возле к смирно у штабных дверей рядом с часовыми, ни жив, ни мертв. Так право их сиятельство. Мы-то вон какие справные на Кавказ зашли. Пожал плечами вахмистр. В моем отделении 5 лет назад только лишь один конь хромел. Да и то ведь совсем дурной был. С перепугу при дорожном обвале на камни обочины выскочил. Все остальные целехонькие в Тифлис пришли. Неделю передышки дали нам тогда, и уже в разъезды и дозоры начали высылать. А тут чего? Видал я их. Месяца не хватит, чтобы в должный порядок привести. Чего еще интересного в карауле-то, Еремей, было? Да не знай. — пожал плечами Плужин. — Так-то все как обычно, как всегда. Суета, штабные бегают, бумажки какие-то носят, бронятся с друг дружкой. На следующей неделе слыхал, молодых с моздок пригонит из запасного эскадрона. А к персиянам конвой с полковником и со столичным господином Стаском опять уходил. — Что говорят они, не наговорятся, — проворчал Сошников. Граф Гудович думает миром все с персидским шахом решить, чтобы он и Ереван с Нахичеванью нам просто так, без боя уступил, а персы бы себе взамен османские земли забрали. Только шах ведь тоже не дурак. Кто ж просто так столько земли без большой драки отдаст? Огромную армию сейчас собирает, а военных советников у него французы. Быть все-таки братцы большой крови. Поговорят высокие господа, и опять войска в поход двинут. Ефим Силович, а по перековке коней ничего пока не объявляли? Задал вопрос Тимофей. А то, если вот так на юг срочно погонят, то мне половину поправлять нужно. Может, я сам потихоньку своих к кузнецам свожу. И у хребтова Макара кобыла все, не для походов более, списывать ее нужно. В обозе, может, и послужит немного, но уж точно не в строю. — И у меня 2 нет для строя. — И у меня, — зашумели отделенные командиры. — Тихо, тихо, тихо! — остановил разошедшихся унтеров вахмистр. — Кузнецам пока никому не соваться. Команда от господина капитана будет, вот тогда все и пойдем. А пока ему из полкового штаба указа не было, он и сам не знает, какие нам дни определят. Сейчас штабные со своими конями у Федора. Потом, стал быть, первый эскадрон пойдет. Ну уж потом по порядку нам, значит, быть. По замене коней тоже не нужно спешить. Все наши потребности на казенную бумагу давно записаны. И в полковом интендантстве учтены. Так что вы не светитесь. Коней из-за линии пригнали. Отдыхают они. Теперь ждем команду на получение. Не волнуйтесь, в этот раз хватит всем. Не волнуйтесь. Как же не волноваться? — сетовал идущий рядом с Тимофеем Плужин. — Конечно, будешь тут волноваться, когда май месяц уже. Самое время по хорошей погоде сейчас в поход бы идти. Вот так вот завтра-послезавтра скомандуют, а у нас к нему ничего не готово. Какая там перековка? Успеть бы фураж с провиантом получить. — Да нет, Ерофеевич, не видно пока, чтобы большой сбор начинали, — проговорил в сомнении Гончаров. — Гудович человек основательный, любит, чтобы все по плану во всем было. Просто так скоропалительно ничего он не делает. Помяни мое слово. Дня за 3 до выхода мы уже все о нем знать будем. — Хорошо, коли так, — пожал плечами Плужин. — А я бы все-таки коней уже перековал для надежности. — Ладно, вон твой проулок уже, пойду я. Мне 3 на работы к Каптинармусу приказано отправлять. — С тебя тоже забирают? — Тоже 3, — кивнул Тимофей. — Мимо будут проходить, пусть к нам забежит кто-нибудь. Вместе одной командой пойдут. — Добро. — согласился Демьян Ерофеевич. — Через час, не раньше. Сейчас коней только обиходят, да приберут за собой все. На следующий день в полковое интендантство были вызваны те, кому надлежало произвести смену, в терминологии кавалерии XIX века, ремонт строевых коней вместе с драгуном, сдающим старого и получающим нового, надлежало быть и его отделенному командиру. Полковая комиссия из 3 человек осмотрела кобылу Хребтова, что называется, от морды и до хвоста. Вывод был неутешительный. Стара к строевой службе негодна. — В забой ее только, — вынес вердикт полковой коновал. — Не будет особого толка с нее в обозе. Там ведь тоже тянуть повозки придется, а так местным на мясо и на шкуру сгодится для продажи. Хорошая она кобылка, шмыгнув носом, робко проговорил Хребтов. Поработает еще. Вы не смотрите, что она старая. Смирная и тяговитая моя Зорька. Не нужно я в забой. Ты чего рот-то тут разеваешь? Рявкнул сидящий за походным столиком старший полковой писарь. Тебе кто спрашивает вообще? Привел на смену, вот и стой, жди, когда нового коня выведут. Говорливые они у тебя, Гончаров. Фадей Иванович, так ведь и правда, неплохая кобыла. Развел руками унтер-офицер. Когда с Баку и Нухи по зимним горам выходили, еще и котел ведь на себе везла. Так-то весьма крепкая, ей только в галоп скакать тяжеловато. А сама она еще ничего. Ну вот и не нужно было тогда ее на замену подавать. — проворчал тот. — Ладно, подумаем. Так-то к лекарям ее можно определить. Там две нужны были для аптекарской фуры. — Выводи ему нового! — крикнул стоящим поодаль Нестрывым. — Хорош? — спросил фан Шмидт. — Коновал. — У принимающего коня Хребтова. — Вижу, что нравится. Руки-то вон как затряслись. — Береги теперь. Ведя за повод жеребца, Макар обернулся в сторону небольшого сбитого табунка, отводили его Зорьку, послужившую ему верой и правдой и не раз вывозившую живого из сечи. В середине мая прибыло в Тифлис пополнение из моздокского запасного эскадрона. Людей командиры отделений для себя не выбирали. Напротив их небольшого строя замерли в шеренгах полторы сотни вчерашних рекрутов. Майор Корф принял из рук главного полкового писаря несколько бумажных листов и начал выкрикивать по порядку те подразделения, куда определялись новобранцы. «Второй эскадрон, четвертый взвод первого отделения, драгуны, Кожевников Осип, Яковлев Сидор и Еланкин Николай». Дошла очередь и до Гончарова. «Иди, твои, сейчас и моих тоже выкрикнут», — проговорил стоящий рядом Ступкин. «Сюда!» — махнул рукой, выходя из строя унтеров Тимофей. «Разобрались по ранжиру. Направо! Шагом! Марш! В ногу идем, пока начальство видит. Шире шаг! Знакомиться уже в артели будем!» Один тот, что ниже всех постарше, лет 30 с виду. Думал он, косясь на новобранцев. Двое совсем молодые, наверное, такие же по возрасту, как и я, когда сюда 5 лет назад попал. Из того пополнения ведь уже половины в живых нет или покалечено. Как судьба у этих сложится? Идущие один за другим в коротком строю драгуны также косились на следующего сбоку унтера. На груди мундир анинская медаль, блестит серебром солдатский крест Егорий. С виду сам вроде не старый, не злой берег. Хотя кто ж его знает, каков он на самом деле, начальство. «Господин младший унтер-офицер, за коней наших разрешите узнать?» — произнес следующий в середине строя. «Не разрешаю», — отрезал Гончаров. «Разговорчик в строю. Придете к месту расположения, тогда и спросите». «Все-таки, похоже, злобливый», — решили новобранцы и топали до места расположения артели молча. «Принимайте пополнение, братцы!» — крикнул, заводя их в дом Тимофей. «Ну, кто там самый любопытный? Как зовут?» Кивнул он тому пареньку, который задавал вопрос про коней. Еланкин Николай, опасливо покосившись на подошедшего вплотную здорового драгуна, пролепетал тот. «Молодец, парень. За коней волнуешься?» — улыбнулся унтер-офицер. «Вечером заберем их и во взводную конюшню поместим. Меня, кстати, Тимофеем зовут, Ивановичем». И протянул руку. «Чонов Иван», — пробасил подошедший здоровяк добродушно. «Знакомы будем, ребятки!» «Калюкин Иван, Хребтов Макар, Антонов Герасим!» Слышались возгласы в доме. С конца апреля и всю первую декаду мая во взводах и эскадронах шли учения. Командиры, чувствуя скорый выход, спешили сбить пополнившиеся новобранцами подразделения. С утра и до самого вечера скакали, меняя люр в атаку, отрабатывали перестрелку и делали ретираду, стреляли из коней в пешем порядке, кололи штыками соломенные чучела и рубили лозу у куры саблями. Каждый из новоприбывших побывал в артельных готовщиках и получил изрядную долю критики от общества. Самым умелым здесь оказался Яковлев Сидор, чем-то похожий на Хребтова. Такой же кряжистый, основательный, к любому делу он подходил всегда вдумчиво, никуда не спешил и всегда все успевал. отличие от шебутных Осипа и Кольки. «Тимофей Иванович, а по что мы больше других стреляем?» — задал очередной вопрос крутящий патрон Еланкин. «Другие едва ли половина от нашего, порох жгут. Им и чистить оружие меньше, и на мундирах нет такой копоти. А вот мы через день их стираем». «Потому что мы, Коля, фланкеры, сиречь всадники-застрельщики, предназначенные для боя в рассыпном строю, для несения дозорной сторожевой службы, как егеря, только вот на конях. И умение точно стрелять и быстро перезаряжаться для нас очень важно. Знаете, что неумелые и лентяи в первых же боях обычно погибают. Жить, если хотите, учитесь. Взвод хороших фланкеров и сотни персов или турок залпами разгонит, а надо так и штыком им добавит. Проверено уже». «А почему у вас всех ольстриги с шеи и плеч свисают?» — все не унимался Еланкин. «Потому что фланкеры? Так у других в нашем взводе таких вроде нет». «На самом деле они кобурами называются», — терпеливо пояснял Гончаров. «Ольстрить она на коне, а кобура на человеке. Ольстрить — часть казенной амуниции. Кобуры же мы сами себе шьем, вернее, за свои деньги заказываем и вне учений или боевых выходов не одеваем, потому как от большого начальства можем, нагоняя за них, получить. Свое-то уже давно привыкло. А вот лишний короткий ствол всегда может пригодиться в ближнем бою. Иногда ведь штыком до врага не дотянешься, хватит пистоли с кобуры и сбивай его пулей». «Так нам бы это уж такое нужно», — встрепенулся Кожевников. «Мы бы в бою с пистолей тоже полили, так ведь, Сидор?» — толкнул он локтем засыпающего порох в патронный цилиндрик Яковлева. «Ушка, зараза, чего ж пыняешься?» — рявкнул тот. «Второй раз уже просыпал из-за тебя». «Вы, главное, первые ошибки, ребят, переживите», — вздохнув, проговорил Тимофей. «Пистоли мы вам в бою добудем, а уж как вернемся обратно на зимнее квартирование, я вам каждому самолично в подарок по кобуре пошью, обещаю». С начала мая месяца в Тифлис стали долетать с юга тревожные вести. За Араксом собиралось большое персидское войско, возглавляемое самим Бабаханом, усиливалось при этом и вассальное ему Ереванское ханство. Разведка докладывала, из Персии в Ереванскую крепость пришло более 10 000 конных воинов под командованием Гассана, родного брата Ереванского хана. В персидском Тибризе французские инструктора деятельно готовят 6 батальонов нового строя пехоты и 5 000 регулярной конницы. В Ереване они помогают укреплять крепости и обучают орудийные расчеты правильной стрельбе. Все эти сведения не оставляли никакого сомнения во враждебных намерениях персов, ведь уже более полугода Гудович вел с ними переговоры о заключении мира. Пытаясь убедить их отвести свои силы от границ империи, главнокомандующий приказал выдвинуться из Тифлиса на пару десятков миль южнее своим войскам и встать полевым лагерем. Граф знал, что персы, вне всякого сомнения, зорко следят за всем, что происходит в русском Закавказье, и полагал, что они не решатся на новые противостояния, увидев решимость русских воевать. 14 мая 1808 года авангард из 2 казачьих полков и драгунского Нарвского вышел из Тифлиса на юг. Следом за ним начала вытягиваться из города пехота и обозы. На 3 месяца полевой лагерь стал домом для 6 000 человек.